Глава 16. «Я ненавидел этого старого осла и рад, что он сдох», — сказал Алан Скотт. Он больше не был тем скромным молодым джентльменом, потрясенным смертью отца, каким был вчера, когда Карла впервые встретился с ним. Они стояли в оружейной комнате старого дома на первом этаже, где стены были увешаны охотничьими трофеями, головами убитых зверей и оленьими рогами. Голова весьма свирепого тигра висела на стене как раз позади Алана, и выражение его лица, сегодня составляя разительный контраст с его вчерашней томной бледностью, было таким же, как у этого хищника. «Сильно сказано, мистер Скотт?» «Не очень. Он был злобной и мстительной сволочью. Со своей Scott Industries Incorporated он погубил больше людей, чем у меня пальцев на руках. Почему я должен любить его? Вы ведь не выросли в доме промышленного магната?» «Нет», — ответил Карло, — «я вырос в доме итальянского эмигранта, простого пекаря». «Вы ничего не потеряли, можете мне поверить. Конечно, старик не мог делать всего, что ему хотелось бы, но та власть, которая у него была, окончательно его испортила. Для меня он был чем-то вроде злокачественной опухоли, от которой гниет все кругом. Мой папа, дорогой старый папочка, проклятая сволочь. Вчера, мне кажется, вы были очень расстроены из-за его смерти. Меня расстроил сам факт смерти. Смерть — это всегда шок. Но я не любил его, можете мне поверить. Вы ненавидели до такой степени, что могли убить его? Да, мог бы убить, но я не убивал. Возможно, я сделал бы это рано или поздно. Но это не моих рук дело, и поэтому я хочу быть совершенно откровенным с вами. Мне ни к чему оказаться втянутым в дело, к которому я не имею никакого отношения. Вы подозреваете убийство, верно? Иначе вы не крутились бы здесь так долго. Ну, бросьте, мистер Карло. Давайте будем честными друг с другом. Вы знаете, что этого грязного старика убили. Я ничего не знаю определенно, — сказал Карло. Он был найден в запертой комнате, мистер Скотт. По правде говоря, это очень похоже на самоубийство, конечно. Но мы оба знаем, что это не было самоубийство, верно? В этой проклятой семейке найдутся умники, по сравнению с которыми Гудини покажется младенцем. Не поддавайтесь гипнозу запертой комнаты. Если кто-нибудь очень сильно хотел, чтобы старик умер, он нашел бы способ убрать его. И сделать все так, чтобы это выглядело как самоубийство. Кто, например? Например, я, — сказал Алан. Если бы я действительно решил убить его, я нашел бы способ. Не беспокойтесь. Кто-то опередил меня, вот и все. Кто? Вам нужны подозреваемые? В вашем распоряжении вся семейка. Марк? Конечно, почему бы не Марк? Старик издевался над ним всю жизнь. С 14 лет Марк ни разу не поссорился с ним. Ненависть копилась у него в душе, пока он улыбался папочке. А чего стоит последняя пощечина? Старик отправил Марка в крысиную нору в Нью-Джерси, где он проходил эту несчастную практику, и он принят в фирму на великолепное жалование в 15 тысяч долларов в год. Сын босса. Этот сволочной старик больше платит своим конторским служащим. «Вы преувеличиваете», — сказал Карл. «Хорошо, я преувеличиваю. Но не думайте, что Марку нравилось, как поступает с ним этот сукин сын. Ему нисколько не нравилось. И у Дэвида тоже были причины покончить с дорогим папочкой. Например? Например, прекрасная Кристин. О чем вы говорите, мистер Скотт? А как вам кажется? Вы имеете в виду? Конечно. Слушайте, я хочу вести с вами честную игру. Можете мне поверить, я ненавижу так сильно, что могу разделить с кем-нибудь свою ненависть. И я не хочу, чтобы мне свернули шею за то, что кто-то прикончил кого-то даже по заслугам. Значит, ваш отец. Мой отец был похотливой старой жабой. Он удерживал Кристин в своем доме угрозой, что не будет давать Дэвиду ни пенни, если они переедут от него. Точка. Неприятно, но факт. — Весьма неприятно. — А Кристин? — Попытайтесь поговорить с ней. — Айсберг. Может быть, ей нравился этот расклад, кто знает. Во всяком случае, она хорошо знала, кто намазывает ей масло на бутерброд. Можете мне поверить? — Может быть, вы договорились, мистер Скотт, и сделали это вместе? — Есть такая возможность. — Эта семейка не может договориться даже сыграть партию в бридж, — ответил Алан. — Удивительно, как мы смогли вместе открыть эту дверь. Вы знаете слово «общность»? Так вот, девиз Скоттов — апартеид. Может быть, что-то изменится теперь, когда он умер, но я сомневаюсь. Значит, вы полагаете, что кто-то в этом доме, один из ваших братьев или Кристин, убил вашего отца? Да, это мое мнение. Через запертую дверь. Через запертый банковский сейф, если угодно, через стену в 6 дюймов толщиной. Там, где есть желание, найдется и способ. А тут было желание. Еще какое. Алан Скотт улыбнулся. Я скажу вам кое-что, детектив Карло. Если вы будете вести расследование, исходя из наличия мотива, то сойдете с ума. В этом столетнем особняке мы накопили столько мотивов, что ими можно взорвать весь наш город. А как вы считаете, мистер Скотт, я должен вести расследование? Я бы попытался понять, как неизвестный ухитрился повесить старого мерзавца сквозь запертую дверь. Представьте себе, как это было сделано, и вы узнаете, кто это сделал. Я только предполагаю, мистер Карролла. Я, конечно, думаю, что это самая легкая часть работы детектива, — заметил Карролла. Я ухожу. Мне больше здесь нечего делать сегодня. Вы вернетесь завтра? Может быть, если что-нибудь придет в голову. А если не придет? Значит, назовем это самоубийством. У нас есть мотивы, как вы сами сказали, много мотивов. У нас есть орудие убийства. Чего у нас нет, молодой человек, так это возможности. Я не гений, мистер Скотт. Я просто рабочая лошадь. Если мы все же будем сомневаться в том, что это самоубийство, мы поместим ваш случай в разряд открытых дел, — пожал плечами Карролла. Вы не производите такого впечатления, мистер Карролла. Какого впечатления? Впечатление человека, который легко сдается. Карролла долго смотрел на него. «Не путайте открытое дело с невостребованным письмом», — сказал он наконец. «Спокойной ночи, мистер Скотт». Когда в 7:02 Тедди Карролла вошла в дежурную комнату, Питер Бирнс подумал, что у него сейчас будет сердечный припадок. Он видел, как Тедди шла по коридору и сначала не мог поверить своим глазам, но потом узнал стройную фигуру и гордую походку жены Стива Карроллы. Он быстро направился к барьеру. «Что вы делаете?» — спросила Вирджиния. «Кто-то идет сюда?» — ответил Бирнс и замолчал. Он не хотел, чтобы Вирджиния узнала, что это жена Карроллы. Бирнс видел, что Вирджиния Додж становилась все более нервной и раздражительной с того момента, как избила Мейера, и боялся, что Вирджиния сделает то же самое с Тедди, если узнает, кто она такая. В углу комнаты Хейс пытался оказать помощь Мейеру, лицо которого было глубоко рассечено. Кусок нижней губы, разбитый как раз посередине острой сталью револьверного дула, свисал над подбородком. Хейвс терпеливо обрабатывал раны и порезы йодом, время от времени приговаривая: «Спокойно, Мейер, спокойно». Его голос звучал приглушенно, словно он как нитроглицерин вот-вот взорвется. «Да, мисс», — сказал Бирнс. Тедди внезапно остановилась с внешней стороны барьера, удивленно глядя на него. Если она правильно прочла по движению губ слова лейтенанта: «Что я могу сделать для вас, мисс?» Тедди моргнула. «Войдите сюда, вы!» — крикнула Вирджиния. Тедди со своего места не могла видеть ее и, естественно, не слышала ее слов. Тедди ждала, что Бирнс объяснит, какую шутку он хотел сыграть с ней. Но его лицо оставалось неподвижным и серьезным. Потом он сказал: «Не хотите ли войти, мисс?» И Тедди, еще более заинтригованная и удивленная, вошла в комнату. Она сразу же увидела Вирджинию Додж и инстинктивно поняла, что Бирнс пытается защитить ее от этой женщины. «Садитесь», — сказала Вирджиния. «Делайте, как я вам говорю, и с вами ничего не случится». «Что вам здесь надо?» Тедди не ответила, потому что не могла сделать этого. «Вы слышите меня? Что вы здесь делаете?» Тедди беспомощно покачала головой. «Что с ней такое?» — нетерпеливо спросила Вирджиния. «Вы будете отвечать или нет?» «Не пугайтесь, мисс», — сказал Бирнс. «Ничего с вами не случится, если...» Он замолчал и повернулся к Вирджинии. «Я думаю, она глухонемая». «Подойдите сюда», — велела Вирджиния. И Тедди подошла к ней. Их глаза встретились. «Вы слышите меня?» Тедди провела пальцем по губам. «Вы читаете по губам?» Тедди кивнула. «Но вы не можете говорить». Тедди снова кивнула. Вирджиния подсунула Тедди лист бумаги, взяла карандаш и бросила его через стол. «Вот вам бумага и карандаш, напишите, что вам здесь надо». Тедди быстро написала на листе ограбление и протянула бумагу Вирджинии. «Хм», — сказала Вирджиния. «Тут дела еще почище, детка, садись». Она повернулась к Бирнсу. «Какая красотка, верно?» Это были ее первые добрые слова с тех пор, как она вошла в эту комнату. Тедди уселась. «Как тебя зовут?» — спросил Вирджиния. «Подойди сюда и напиши свое имя». Бирнс едва не бросился к Тедди, чтобы перехватить ее, но она уже подошла к столу. Тедди взяла карандаш, быстро написала «Марсия» и остановилась. Фамилия не приходила в голову. Отчаявшись придумать что-нибудь, она написала свою девичью фамилию — Фрэнклина. «Марсия Фрэнклин?» — прочла Вирджиния. — Красивое имя. — Ты красивая девушка, Марсия, тебе это известно? Ты ведь умеешь читать по губам? Тедди кивнула. — Тебе понятно, что я говорю? Тедди снова кивнула. — Ты очень красивая. — Не беспокойся, я тебе ничего не сделаю. Мне нужен только один человек, и я больше никого не трону, если мне не будут мешать. — Ты любила когда-нибудь, Марсия? — Да, — кивнул головой Тедди. — Тогда ты знаешь, что это такое. — Любить. — Так вот, Марсия, один человек убил того, кого я любила, и теперь я убью его. — А что бы ты сделала на моем месте? Тедди стоял неподвижно. — Ты бы сделала то же? — Я знаю, ты бы поступила так же. Ты очень красивая, Марсия. Я когда-то была красивой, пока они не отобрали его у меня. Женщине нужен мужчина. Мой умер, и я убью того, кто виноват в этом. Я убью эту проклятую сволочь Стива Карреллу. Слова Вирджинии словно ударили Тедди, как пущенный изо всей силы бейсбольный мяч. Она качнулась и закусила губу. Вирджиния удивленно посмотрела на нее. — Прости, детка, я не хотела ругаться. Но я... Это было... Она покачала головой. Тедди побледнела. Она продолжала стоять, крепко закусив губы, глядя на револьвер в руке женщины, сидящей за столом, и ее первым побуждением было броситься на револьвер. Тедди посмотрел на стенные часы. Уже 7:08. Она повернулась к Вирджинии и шагнула вперед. — Мисс, — сказал Бирнс, — в этой бутылке на столе нитроглицерин. Он остановился. — Я хочу сказать, что любое неосторожное движение может привести к взрыву, и многим придется плохо. Их глаза встретились. Тедди кивнула. Она отвернулась от Вирджинии и Бирнса и, пройдя через всю комнату, села на стул лицом к барьеру, надеясь, что лейтенант не заметил, как глаза ее наполнились слезами.